Глава вторая. Меч и колдун. На следующее утро Дан проснулся в жесткой кровати и некоторое время с удивлением рассматривал над собой не закатное небо, а темные деревянные балки, поддерживающие тяжелую крышу утонского постоялого двора. Казалось, что с того мгновения, когда он, Саш, Лукус и Хейграс со страшной ношей влетели через открытые ворота внутрь острога, прошла вечность. «Ясного дня тебе, парень», — сказал Саш. Он сидел рядом и просматривал исписанные ночью или вечером листы. Перед ним стояла маленькая деревянная фигурка человечка с крыльями, подаренная дочерью Вика Скиндла. Да, озабоченно оглянулся, вскочил и высунул голову в окно. «Я проспал?» «Вряд ли», — улыбнулся Саш. «Мы еще не завтракали». Хейграст отправился заказать еду, да и сделать последнюю, скорее всего, безуспешную попытку найти проводника. Лукус пошел проверить лошадей. Советую не медлить с умыванием. В трактире с утра столпотворение. Рифус с трудом удерживает для нас стол в дальнем углу. Хейграс сказал, что трактирщик угощает сегодня бесплатно. Кажется, предсказания Нари сбылись. Дан мигом скатился с узкой лестницы и оказался во дворе. Бату, Айен и Эссен выглядели вполне благополучными и сытыми лошадьми. Возле них пританцовывал еще один конь. Он оказался даже ниже северных лошадок. Белый красавец с удовольствием жевал свежие метелки и косил глазом на Лукуса, поправляющего упряжь, словно только что договорился с ним о чем-то важном. «Знакомься», — расплылся в улыбке Белу. «Трактирщик подарил Хейграсту. Я на нем поеду. Отличная, хотя еще молодая и глупая сварская лошадка». Конь недовольно замотал головой, словно понял слова «молодая и глупая». «И имя подходящее», продолжал Лукус. «Упрямец! А теперь смотри сюда!» Дан поднял лицо от бочки с дождевой водой. Возле добротной дорожной повозки замерли 4 огромных коня. Они превосходили северных лошадок в 1,5 раза. «Эти черные красавцы принадлежат Дженге», — объяснил Лукус. «Он уже справился через своих молодцов, когда мы выезжаем». Хейграс согласился взять его в отряд до заводи. Свагор прислал 2 воинов, так что бояться лесного пути не следует. Местный оружейник сказал, что знает Дженгу уже 40 лет, и тот вполне заслуживает доверия. «Откуда у него такие кони?» — спросил восхищенно Дан. «Кони неплохие», — согласился Белу. «Их разводят шаи в южной провинции Салмии. Они очень дороги, хотя в этих лесах им не сравнится с нашими. Значит, Дженга достаточно богат, чтобы позволить себе седлать таких животных. Он продает отличное оружие. Я удачно пополнил запас стрел». Лукус постучал по заплечной сумке и вздохнул. Цена оказалась велика. Понятно, что Банге есть чего бояться. Он неплохо заработал на опасной поездке. «Давай-ка, заканчивай умывание и пошли собирать вещи. Поедим, затем зайдем к колдуну и отправляемся». Они поднялись в комнату и увидели, что Саш уже собрался и с интересом рассматривает посох манты, подобранный Лукусом. «Что за дерево?» — спросил он. «Не знаю», — покачал головой Белу. «Именно это меня и заинтересовало больше всего. Хочу отнести его Леганду. По посоху можно отыскать владельца». «Смотри», — показал Саш деревянную фигурку человека с крыльями. «Это мне подарила дочь Вика. Приглядись, то же самое дерево». Лукус взял в руки фигурку, внимательно рассмотрел ее и заинтересованно кивнул. «Кажется, ты прав. Та же структура слоев, прочность. Скорее всего, это фигурка из Дары. Я видел у торговцев в Эйдмире нечто подобное. Правда, из орешника. Но никогда это не были ингу. Возможно, что в этом есть какой-то смысл. В моей книге было написано, что крылатых вестников богов уничтожил Брен в дни падения Асы», — удивился Саш. «Ингу все еще есть в Эллиа? Ты бы еще спросил, ходят ли боги по земле Эл-Айрана?» — улыбнулся Лукус. «Даже предание не сохранилось о летающих Элбанах. Если не веришь, поглядывай иногда на небо». «Какой-то смысл», — задумчиво повторил Саш сказанные Виком слова и спрятал фигурку в мешок. «Все готовы?» — громко спросил, входя в комнату Хейграф. «Спускаемся вниз. Трактир полон. Даже Свагор заглядывал с утра. Рифус в восторге. Едим, заглядываем к колдуну, затем отправляемся. От Свагора идут наши недолгие знакомцы Швар и Титур. С проводником не получилось, придется искать его в заводе. Хотя мне и не хотелось там привлекать к себе внимание. Саш, не оставляй после себя мусор. Хейграф показал Сашу на лежащие на окне мягкие полосы, снятые с меча. Затем замер и попросил. Покажи. Саш расстегнул перевязь и положил на кровать. Ну? Нетерпеливо спросил Нари. Где меч? Саш молча провел рукой. И тут его спутники увидели меч. Он стал видимым только после прикосновения. Поверхность ножен, казавшаяся раньше обыкновенной сталью, к тому же вымазанной в масле, была абсолютно черной. И эта чернота блестела, как блестела бы капля росы, упавшая на кусок угля, и отражала все. И комнату, и приготовленные заплечные мешки, и окаменевшие лица друзей. «Что это?» – просипел Хейграф, затем прокашлялся, возвращая себе голос, и опустился на колени. «Что это такое?» «Я думаю, что это бесценный подарок Нари, оружейника из Эйдмера, доставшийся ему от очень подозрительного купца из Кадиша», — ответил Саш и перевел взгляд на онемевшего мальчишку. «Как видишь, Дан, это не ржавое железо». «Это черное серебро», — прошептал Хейграф. «Это действительно черное серебро. Я никогда не слышал о таком оружии. Я никогда не слышал об оружии из черного серебра. Я никогда не слышал об оружии, которое становится невидимым по желанию его владельца. Только теперь я понимаю, как тебе удалось победить Манту. Как Чаргас разглядел достоинство этого меча». «А может быть, он знал о них?» – спросил Лукас. «Ты забыл его слова? Он видел подобный меч раньше». «Знал?» – удивился Хейграф. «Я решил, что он видел что-то похожее». «Неужели ты все еще думаешь, что Чаргас человек?» – поинтересовался Белу. «Он, конечно, не демон. Вик распознал бы демона, но не человек и не Ари. Человек или Ари не может так двигаться». «Кто же тогда он?» – спросил Хейграф. «Вали», – уверенно сказал Лук. «Легант говорил, что не все Вали покинули Эл-Лиа вместе с богами. Хозяйка Вечного Леса – Вали. Вали бессмертны, но они не демоны. Их бессмертие можно оборвать». «Чаргас Вали?» – воскликнул Хейграф. «Тогда что он делает в Эйдмере?» «Это невероятно. Я не видел Вали ни единого раза. Никто из моих знакомых, кроме Леганда, никогда не видел Вали. Вали не бродят по дорогам Элайрана. От них остался только язык, который знает один Элбан из Лиги, если не из дюжины Лиг. Тогда, может быть, ты скажешь, что Элегант Вали?» «Не знаю», — покачал головой Лук. «Ростом Леган не уступит Чаргасу, хотя и кажется старше его на Лигу лет. Спроси об этом его самого. Ты же знаешь, в присутствии Леганда язык сам решает, какие вопросы можно задавать, а какие нет. Что касается Чаргаса, вспомни стычку у Северной Цитадели». «Да», — кивнул Хейграф. «Он дрался так, как не может драться обычный Элбан». «Ты не запомнил еще одно», — сказал Локус. Он переводил слова Серого Воина и сказал, с какого языка. «С какого же?» — наморщил лоб Нари. «Он сказал, что переводил с Бадзу», — ответил Локус. «Это древний диалект Вали. Его вообще никто не знает в Эл-Лиа, если не считать Леганда, и, может быть, некоторых из мудрецов банды. Это язык Дес, язык мира, который, по легендам, был уничтожен богами до начала времен, задолго до Большой Зимы. Единственное, что я знаю о нем, так это то, что он был в ходу в Диэлиа, но и то лишь среди избранных». «Дес», — нахмурился Хейграф, — «Диэлиа, ты называешь миры, даже тень которых стерлась из памяти Элбана. Единственное, что я знаю, Дес уничтожен. А Диэлиа канул за грань. Все это слишком похоже на сказку». «А этот меч не похож на сказку?» – спросил Лукас. «А серые воины в странных доспехах, не принадлежащие ни к одной из армий Эл-Лиа, а пылающие врата в Аригард? Ты задумывался, откуда эти воины пришли в Дару?» «Такое оружие не могло быть изготовлено руками смертного», – покачал головой Хейграф. «Это единственное, что я знаю точно. А что касается Чаргаса, у меня хватит наглости спросить его напрямую, кто он». «Для этого надо вернуться в Эйдмер», — сказал Лукус. «Я должен вернуться», — повысил голос Хейграф. «В отличие от всех остальных, я не имею права погибнуть. У меня семья». «Именно о семье ты думал, когда рванулся навстречу Мант, усмехнулся Локус. Ты же знал, что никакая сталь не возьмет его. Кстати, он обратился к Сашу. Не мог бы ты показать клинок? Меня продолжает интересовать странная балансировка меча. Саш взял за рукоять и вынул меч из ножен. Хейграс с умом выдохнул, а Локус молча опустился рядом с ним на колени. Клинок был прозрачным. «Это стекло?» — спросил после паузы Дан. «Нет», — ответил Хейграс. «Это не стекло и не камень. Смотри, маленький потомок плешского кузнеца. Смотри и запоминай. Возможно, ты никогда больше не увидишь фарлонг». «Я никогда не видел фарлонга, но это может быть только он. Металл, который превосходит любой другой металл и любой минерал. Никто не знает, как его обрабатывать. И никто не видел ни одного изделия из фарлонга, лиги или гилет. Знаешь почему?» «Нет», — округлил глаза мальчишка. «Потому что этот металл очень редок даже там, где он все-таки может быть добыт. Единственные изделия из фарлонга, о которых я слышал, — светильники престола Элла. Именно поэтому и считали неуничтожимыми. Этот металл, Дан, можно добыть только в Эллаоне. Ты понимаешь, что это значит?» «Что?» — спросил Дан. — «Это меч бога», — сказал Хейграф. В трактире стоял шум. Казалось, весь поселок явился в гости к Рифузу. Столы сдвинулись к стенам. Скамьи заняли женщины, дети и старики. А пространство вокруг дерева — мужчины-охотники, украшенные ленточками, звериными масками, кусочками шкур, бусами, многочисленными кольцами и браслетами. Они кружились, гремели трещотками и барабанами и выкрикивали что-то на языке дерева, напоминающем больше птичий посвист, чем речь Элбана. Аромат лесных цветов висел в воздухе, смешиваясь с запахом восхитительной сварской кухни. Рифус заметил друзей издали, но Хейграст приложил ладонь к губам и незаметно провел спутника в прикрытый печью угол. Сияющий от счастья хозяин появился почти мгновенно, крикнул что-то в сторону кухни, и вскоре изысканное кушанье украсили последнюю утонскую трапезу отряда. Дан, осветившись радостной улыбкой, тут же налег на печеное мясо. Хейграст и Лукус ели рассеянно. Увиденное в комнате потрясло их. Первым молчание нарушил Саш. Он потянулся, отодвинул блюдо и, глотнув дымящегося ктара, спросил. «Что это за народ? Дери довольно сильно напоминают кьерда. Они смуглы, стройны, черты лица у них схожи. Каково их происхождение?» «Происхождение людей в Эллия одно. Мир Дьелия. Так же, как Банги, Дес, Нари и Шаи, Хей, Абелу, Мела», — объяснил Лукус. «В Эллия смешалось ожерелье миров. Именно поэтому некоторые Ари ненавидят остальных Элбанов. Они считают всех остальных пришельцами. Ты же знаешь это из своей книги». «Я не говорю о далекой древности», — вздохнул Саш. «В мире, откуда я пришел, тоже верят, что все люди произошли из одного источника. Но теперь там огромное количество рас и народов. Есть люди с красной, белой, желтой и даже черной кожей. Есть люди обычного роста и карлики. Но если изучить язык, можно узнать корни любого народа. Меня поразил язык дерева. Более всего он напоминает птичий щебет. Именно поэтому я с трудом его понимаю. А говорить на нем вообще не могу», — признался Лука. «Он не похож ни на один известный мне язык, а уж тем более на язык кьерда. Выходит, что кьерды и дери не родственники. Язык кьерда немного схож с языком авглов, а язык плешцев напоминает язык ненавистных им радов. Но к чему гадать, если ты можешь обо всем расспросить Леганда? Он свидетель всей истории Эллия или большей ее части. Кое-что и я знаю от него. В Эллия и люди Инари, и Белу, и Шаи давно уже распались на разные народности. Шаи с запада и Шаи с севера Салмы, встретившись, не поймут друг друга. Если только не воспользуются Ари, — вмешался Хейграс. Правда, банги всюду говорят на одном и том же языке. И Нари различаются мало. Да, — кивнул Лукус. Нари, Салмы и Свари и те, что еще умудряются выжить на границах империи. А что ты скажешь о ликских княжествах? На религии ниже ростом. Их язык более схож с языком Ари. Не из-за этого ли они враждуют со всеми элбанами, как кьерды? Не из-за этого ли нападают через горячий хребет на Васту. Не удивлюсь, если однажды они осадят Азру. Именно в Лигию Легант отправился 2 года назад. Он не мог понять твоих западных соплеменников, Хейграс. Боялся, что если однажды ликские княжества объединятся между собой, Нари смогут подчинить себе всю долину Уйкиас и дойти до стен Эйдмера и Кадиша. Вряд ли это произойдет когда-нибудь, усомнился Хейграс. Ты забываешь, что на севере Лигии обитают многочисленные шайские племена, а за ними, еще западнее, находится Адия, королевство Ари, которые мечтают вернуть себе весь Эл-Айран. Почему бы на религии не обратить сначала внимание на соседей? Вот так и получается. Лук с досадой щелкнул пальцами. Короли Салны тоже, вероятно, все надеялись, что кьерды сначала разберутся со сварами. А уж если и нападут на Салны, то вначале обломают зубы о провинции Нари, Шае и Белу. Все смешалось в Эл-Лия, Саш. После большой зимы выжили немногие. И вот смотри, люди опять самый многочисленный народ в Эл-Айране. Разговор о народах Эл-Лия очень долг, Саш. Мы продолжим его, но после. Думаю, нам пора отправляться. Согласен, кивнул Хейграс, подзывая Рифуза. Хозяин, нам пора. Сейчас мы отправимся к Аганрану, а затем сразу выезжаем. Надеюсь, что дорога ваша будет легкой. Трактирщик с довольным видом оглядел зал и потер руки. Самар присмотрит за вашими лошадьми. Хотя работы у него теперь много, сами понимаете. Вот думаю, взять помощника еще одного юного дерева. Стражники Швар и Титу ожидают вас во дворе. Дженга появится по первому зову. А у меня есть к вам личная просьба. Какая же? Здесь один мой соплеменник, замялся толстяк. Он просит взять его в ответ до заводи. Так в чем же дело? Удивился Хейграф. Надеюсь, он не просит места на крупе одного из наших коней. «Нет», – замахал руками Рифус, – «у него вполне приличный конь. Дело в том, что в землях Дири его дела сложились не слишком удачно. Он прибыл сюда около недели назад в совершенном отчаянии. Он миссионер Священного Престола, а у Дири очень сильны собственные верования. Ему так и не удалось собрать здесь хотя бы сколько-нибудь заметную паству, если только среди стражников. Он хочет вернуться в пределы империи». Хотя ему и придется объявить первосвященнику о своей несостоятельности. «Ну вот», – нахмурился Локус, – «нам только храмовника не хватало. Он заслуживает полного доверия», – замахал ладонями Рифус. «Очень достойный человек». «Хорошо», – успокоил старика Хейграс. «Как его имя?» «Ангес. Передай, чтобы у него был с собой запас пищи не менее чем на неделю. И чтобы он мог защитить себя, если придется схватиться с врагом в пути». «Я все понял», – воскликнул трактирщик. «И вот еще что». Хейграс пристально посмотрел в глаза Рифузу. «Я знаю, что у вас с Варом землячество очень сильно развито. Вы поддерживаете друг друга и не теряете связи со своей родиной, даже если всю жизнь проведете на чужбине. Рифуз, что ты можешь сказать о купеческой гильдии Кадиша?» «Ничего», – удивился трактирщик. «Сам я из Инграса. Купеческая гильдия Кадиша, как и все гильдии сваров, закрытый цех со строгими правилами. Может ли знак этой гильдии оказаться у случайного человека? 3 листик на желтом круге». «Может», – кивнул Рифус. «Но только в том случае, если истинный обладатель этого знака будет убит. Украсть у купца знак его принадлежности к гильдии невозможно. К тому же все купцы Кадиша и Инграса знают друг друга по именам и в лицо. Кстати, в заводе держит лавку купец из Кадиша. Его зовут Трам. Можете сослаться на меня. Он с удовольствием вам поможет». «Спасибо», – кивнул Хейграф. «Обязательно обратимся». «Только ты ошибаешься, Рифус, насчет стойкости купцов сваров. Любого Элбана можно заколдовать, усыпить, в конце концов оглушить». «Не знаю», – сомнением поджал губы Рифус. «Но я доверяю такому знаку, как самому себе. Не было ни одного случая, чтобы купец свар обманул своего покупателя». «Хорошо», – улыбнулся Хейграф, поспешившему в другой конец зала трактирщику, и уже поднимаясь из-за стола, шепнул. «Хотел бы я встретить этого честного купца Бикса из Кадиша. Сейчас-то я понимаю, что он наложил на меня чары. И касались они только меча и мантии. Меч я почти сразу засунул в кучу ржавого хлама, чего со мной не бывало никогда. А мантию старательно приводил в порядок. И в голове билась одна и та же мысль. Не продавать, не продавать. Согласись, заметил Локус. Даже если это и были чары, они не принесли нам вреда. К тому же, как истинный купец, он добился своей цели. Осталось только выяснить, в чем была его истинная цель. Буркнул Кейграс. Дом Агнрана стоял на отшибе. Бревенчатая стена у Тонья вынуждена петляла в сторону, чтобы взять под защиту приземистое жилище колдуна. Вероятно, Агнран пользовался среди дерев непререкаемым авторитетом. О самом доме этого сказать было нельзя. Фундамент из серых валунов потрескался. Стены из толстых прокопченных бревен покосились. Крыша дома топорщилась просмоленными досками. Из отверстия на коньке поднимался дым. «Топит по старинке», — показал Лукус на дымоход. «Почти во всех домах Дери стоят печи. Переняли все-таки у Шаи что-то умное. Ты еще скажи, что Шаи, а не Нари, первыми начали складывать печи из глиняных кирпичей», — возмутился Хейграс. «А мне отец говорил, что в Плеже, в домах издревле, еще начиная с большой зимы, были известны печи», — неожиданно вмешался Дан. «Ну вот», — воскликнул Хейграс, — «еще одно предание». «Да будет тебе известно, отрок, что во время большой зимы жизнь теплилась только в вечном лесу, на побережье, да на далеком юге, за морем, а на севере царила ледяная пустыня». «А как же тогда архи?» — робко возразил Дан. «Почему они не вымерзли?» «У них толстая шкура», — усмехнулся Лукус. «К тому же еды у архов было вдоволь, зная только откапывая из-под снега замерзших элбанов». «Подождите, спой», — остановил друзей Саш. «Нас ждут у порога. И это не Агнран». У входа в дом стояли мать и сестра Бьянги. Они поклонились спутникам. За спиной Линги блеснули ножны кривого дерзкого меча. Из-за плеча торчали лук и оперение стрел. У ног лежал дорожный мешок. «Доброй дороги, путники», — сказала Анга и попросила, не поднимая головы. «Могу ли я говорить с вами?» «Я слушаю, женщина», — кивнул Хейграс. «Мой муж Сливок был лучшим охотником в Утонье», — выпрямилась и заговорила бесстрастным голосом Анга, глядя куда-то поверх головы Нари. «Ноэл не послал нам сына. Две дочери родились у нас. Бьянга, которой минуло бы в этом году 1,5 дюжины лет, и Линга. Ей 1 дюжина и 5 лет. Поэтому, когда Бьянгу отдали 2 года назад замуж в южное поселение Дери, Линга стала нам вместо сына. Муж добывал меха Лайта. Нет ничего дороже этого маленького зверька. И Линга вместе со Сливром обошла весь край. Она бывала в лесах Авглов и Шаи. На северо-западе ей приходилось доходить до Урт-Ана, Плежи и Адрада. На северо-востоке она смотрела вместе с отцом священные воды Эл-Моуна. Возьми ее проводником, Нари. После смерти мужа никто лучше нее не знает этих мест. Ни один мужчина не согласился в этом селении быть нашим проводником, удивился Хейграс. Почему же я должен брать в проводники юную девушку, которая предстоит оберегать дом и рожать детей? Дан пристально смотрел в строгое и красивое лицо молодой охотницы и видел, что губы ее плотно сжаты, но слез в непреклонных глазах нет. Она молчала. «Дери стали слишком осторожны», объяснила Анга. «Ни один мужчина не может покинуть поселок, так как его дом и семья нуждаются в защите. А у Линги больше нет дома. Мы не успели рассчитаться за замужество Бьянги, и мне пришлось продать дом. Родных у нас тоже не осталось. Когда Бьянгу пленили, всю семью ее мужа, все их селение Кьерды угнали в плен. Думаю, что никого из них в живых уже нет. Агнран взял меня к себе. Я буду прислуживать и помогать ему за кров и еду. Он добрый человек, и он одинок. Линге некуда больше идти. А вам она будет полезна. Женщины Дери не должны посвящать свою жизнь мщению. Ее жизнь начнется сначала. Она должна сама найти свой новый дом». Дан продолжал смотреть на Лингу и думал, что эта девчонка имеет собственное мнение о мщении. Но она ни единым жестом не показывала свою непокорность. Хейграс растерянно оглянулся на спутников, развел руками, обратился к девушке. «А что ты умеешь, Линга? Я вижу у тебя оружие за спиной. Что ты будешь делать, девочка, если Кьерды нападут на наш отряд?» «Охотился ли ты когда-нибудь на лайтах, Нари?» — тихо спросила Линга. «Этот зверек размером с мышь. Лайт живет на верхушках ореховых кустов. Он не подпускает охотника ближе, чем на 3 дюжины шагов. А подстрелить его можно только в глаз или ушную раковину. Я добыла их более 2 фармов. Мне нужно продемонстрировать умение? Подожди. Хейграс поднял руку. Я нанимаю не стрелка, а проводника. Если ты пойдешь с нами, тебе еще придется продемонстрировать умение в стрельбе. Но у меня никогда не было проводника женщины, а тем более девчонки. Готова ли ты хранить в тайне все, что услышишь и узнаешь от меня и моих спутников? Девушка гордо подняла голову и жестко сказала: «Я дочь своего отца, Нари. Знаешь ли ты дорогу до Мерсилванда?» «Какая дорога тебя устроит?» – спросила Линга. «Через заводье Айдону Лот и по Силаулюсу до Мерсилванда на лодке? Мимо змеиного источника по кабании тропе через волчьи холмы? Или ты предпочтешь уйти на север и спуститься к Мерсилванду через земли Шаи? Когда-то это был самый безопасный путь». «И самый долгий», – нахмурился Хейграс. «К тому же сейчас север небезопасен». «Мне приходилось убивать Арха», – гордо сказала Линга. «Как ты смогла это сделать?» – поразился Хейграс. Он слишком широко открыл свои маленькие глазки. Зло усмехнулась Линга и подняла правую руку. На шнурке, обвивающем запястье, висели 2 огромных желтых клыка. «Устроит ли тебя плата в размере 2 золотых по прибытии на место, защита и еда в дороге и обязательство доставить после окончания нашего пути до безопасного поселения?» – строго спросил Хейграс. «Я согласна, Нари», – кивнула девушка. «Жди нас здесь», – вздохнул Хейграс. «Мы выходим сразу же, как переговорим с Аганраном. Только коня лишнего у меня нет. Ладно, это я смогу обсудить с одним из наших попутчиков. И запомни наши имена. Я Хейграс, это Саш, это Локус, а это Дан. Я запомню». Дан первый раз оказался в дерзком жилище. Сразу за низкой дверью находились маленькие сени, а за войлочным пологом неожиданно обнаружился просторный зал. Стены его прятались под шкурами, кусками ткани, огромным количеством засушенных растений и плодов. Тяжелые, потемневшие от времени деревянные балки соединялись между собой где-то высоко вверху. В воздухе стоял легкий запах сухой травы. Посредине мерцал углями очаг, дым из которого поднимался узкой струйкой вверх и послушно уходил через отверстие в крыше. На полу стояли 2 деревянных чурбанов. На одном из них сидел Аганран. Закутавшись в шкуру белого волка, колдун тянул горячий напиток из округлой чаши. «Тепла твоему дому, Аганран», — сказал Нари, склонив голову. Спутники последовали его примеру. «Прости нас, мудрец», — продолжил Хейграс, «но мы пришли сюда все вместе, потому что у каждого из нас есть вопросы к тебе. Если ты не захочешь ответить нам или будешь говорить только с Сашем, мы готовы уйти, и обида не найдет места в наших сердцах. Если ты уделишь хоть малую часть своего времени, мы будем благодарны тебе». «Я так и знал», — усмехнулся колдун. «Знал, что вы придете вчетвером. Но если у вас нет секретов друг от друга, тогда я буду говорить сразу со всеми». «Вот», — показал он на сплетенную из хвойных ветвей циновку, на которой вверх дном лежали 4 чаши. «Как вам моя способность к предвидению? Разбирайте. Сейчас будем пить гоу. Вы знаете, что такое гоу?» «Я знаю», — сказал Локус. «Это напиток древних ангов. Он изготавливается из ягод винного кустарника. Гоу не оказывает пьянящего действия, но его аромат очищает голову. Весь секрет в чашах. Они велики и имеют округлое дно. Их можно держать только 2 руками и нельзя поставить. А расплескать гоу было плохой приметой и могло принести неисчислимые несчастья виновному. Поэтому гоу еще называли напитком переговоров и доверия». «Все правильно», – кивнул старик. «Твои знания, Белу, достойны уважения. Я всего лишь прислушивался к рассказам своего наставника», – заметил Лукус. «Я знаю твоего наставника». Старик зажал чашу между колен и поднял с пола глиняный кувшин, а также способ не пролить гоу и освободить руки. «Берите чаши и подходите ко мне. Я наполню их. И садитесь там, где вам будет удобно». Спутники один за другим уселись на деревянные чурбаны. Дан подошел к Аганрану последним. Мальчишка подставил под кувшин чашу, и внезапно увидел глаза старика. Колдун смотрел на него с одобрением и улыбкой. Дан растерялся, отошел в сторону, едва не расплескав напиток, и присел за спиной Саши. Старик оглядел всех, сделал глоток Гоула и кивком предложил последовать его примеру. Дан пригубил тягучую жидкость и внезапно почувствовал, что его охватывает спокойствие. Впервые за многие дни все происходило так, как и должно происходить. Мальчишка поднял глаза и понял, что его друзья прислушиваются к новым ощущениям. «Я знаю Леганда», — сказал старик после долгой паузы. «Он не изменился с тех давних дней, когда я был еще молод, как этот паренек, с дней прихода черной смерти и падения Дары». «Да», — кивнул колдун, услышав невольное шевеление слушателей. «Я слишком много прожил, чтобы говорить о старости. Но это бремя моей жизни. Это веление силы, которой я служу. Лигу лет назад я считал себя обычным человеком и думаю, что им и остался. Я не дерев, хотя они и считают меня за своего. Я свар. Тогда в этих лесах, а они были окраинными провинциями Оригарда, обитали свары. Сейчас от них осталось только маленькое королевство на юге. Рифус не скажет вам, что заставило его основать здесь трактир. Он сам не знает. А я знаю. Голос земли и крови. Зов предков, кости которых укрыты под корнями Эрна. Черная смерть опустошила эти земли, как и почти весь Элайран. И дири пришли сюда с севера сравнительно недавно. Всего лишь 7-8 вармов лет назад. Хотя они и считают, что жили здесь всегда. Я решил поговорить с вами, потому что однажды горбатый старик нашел в мертвой деревне среди бесчисленных трупов еле живого мальчишку. Старик этот был Леган, а мальчишка я. Леган стоял и плакал между пустых домов, потому что никакое сердце, внимающее Эллу, не могло остаться безучастным, видя гибель стольких живых существ. Потом он услышал стон и нашел меня. Я пережил черную смерть. Леган счел это знаком и повел меня в Мерсилван. Там я прошел испытание. Спустившись с холма, я ударил о землю данным мне посохом. И так возникло первое, после большой зимы в Аллея, дерево смарак. Постепенно я обрел силу и стал служить этому лесу, а затем и дереву. Старик сделал еще пару глотков, поднял голову и вновь окинул взглядом почтительно молчавших гостей. Вздохнул и продолжил. Я позвал вас не для того, чтобы ответить на вопросы, хотя, может быть, и отвечу на некоторые из них. Я позвал вас, чтобы вы поняли, о чем действительно хотите спросить. Иногда это знание оказывается важнее самих ответов. Как вам не покажется удивительным, но самое главное в жизни колдуна, мага, мудреца, как можно реже колдовать, тем или иным способом вмешиваться в сущее. Вчера я вырастил третье дерево смарак, и это за лигу лет. Второе дерево я вырастил в заводе, когда против салмов и дерев стояли воины Адрада. 4 варма лет назад. Тогда враги были разбиты. Но я сделал это только потому, что воины Адрада прикрывались злой магией. Если бы враг шел только с оружием, я бы не стал вмешиваться. Смертные должны сами разбираться со смертными. Даже если враг уничтожает целое поселение, придает мучениям и смерти женщин и детей, спросил Хейграс. Да, горько сказал Аганран. Самый тяжелый и иногда непосильный груз для мага. Невыносимый соблазн, поскольку это соблазн добра. Самое большее, что я могу себе позволить в обычной жизни, это облегчить страдания больного или раненого, разбудить в нем желание жить, помочь ему самому бороться с болезнью или раной. И то я полагаюсь на силы трав, а не на свой дар. Значит, негромко сказал Саш, когда маг применяет свою силу даже ради добра, он должен помнить о равновесии сущего. Продолжил старик. А если он нарушит его? Нарушит ради спасения, например, ребенка. Разве сущее обрушится после этого? Спросил Саш. Нет, успокоил Саша старик. Более того, сам маг способен удержать неблагоприятные последствия своего вмешательства, если он обладает огромной силой и если он готов заплатить собственными страданиями, поскольку все сделанное им находит отзвук в нем самом. Но даже самый могущественный маг, даже демон не в состоянии увидеть всех последствий своих шагов. Это подвластно только Эллу. Элайран до сих пор расхлебывает вмешательство могучего мага в сущее. Его колдовство вызвало черную смерть. Другой великий маг запер ее в виде язвы на теле Дары, заплатил за это тяжкую цену. Но и на этом цепь событий не закончилась. Третье дерево Смарак тоже отголосок прихода черной смерти. «Значит, за всем происходящим опять стоит магия?» – спросил негромко Луку. «Иначе ты бы не решился на столь серьезное вмешательство?» Когда Банге замахивается молотком, чтобы отбить кусок породы, он не всегда знает точно, отскочит ли его молоток или провалится во внутреннюю пустоту, или даже вызовет обвал. Ему нужен звук удара, чтобы оценить это. Старик пристально смотрел на угли. «Когда я поднимал посох, надеялся, что изгоню злого духа одним словом. Но когда опустил, был уверен, что потребуется вся моя сила. И все же я не смог бы справиться с этим созданием, если бы не ваш друг. Именно поэтому я позвал вас, чтобы предостеречь. Когда вы дойдете до Мерсилванды, предостерегать будет уже Леган. Но ваш друг не несет в себе зла, даже не зная об этом. Не об этом ли ты хотел спросить меня, Нари?» Старик взглянул на Хейграста, и тот в растерянности опустил глаза. «Ты смел и честен, Нари», вздохнул старик. «Но вот что я скажу тебе и твоим друзьям. Лучше обмануться, приняв предателя за хорошего человека, так как истина все равно откроется, а мудрость способна помочь избежать непоправимых шагов, чем подозревать нечестности невинного. Ибо ни один яд не действует в одну сторону. Он отравляет не только уста пьющего, но и уста предлагающего. Думать о худшем значит не готовиться к худшему, а пропитываться им». «Я понял тебя, Аганран», — кивнул Хейграст. «Разные вопросы мучат вас», — медленно продолжал старик. «Главный из них одинаков для всех. Смогу ли я противостоять той беде, которая заставила меня выйти из дому и невидимой тучей нависла над всем Эллия? На этот вопрос я не отвечу. Это ваше дело. Вы не служите королям или демонам. Вы просто друзья одинокого старика, который бродит лиги и лиги лет по дорогам Эл-Айрана и пытается уберечь его от гибели. И в этом ваша слабость и ваша сила. Когда-то и я был таким же. Но мое время прошло или проходит». Колдун поднял чашу, усмехнулся уголком рта. «Новая беда становится заботой новых детей Эл-Лия. Но и на вопрос о том, что это за беда, я не отвечу. Скажу лишь, что тот, кто преследовал вас и здесь, и в землях Дары, а также странные пришельцы на ее равнине, лишь части общего действия, которые могут не подозревать друг о друге. Об остальном вы будете говорить с Легандом. Я для этого теперь слишком слаб. Что я еще могу сказать тебе, Нари? Именно ты наиболее мужественный среди всех и наименее нуждаешься в моих советах. Не все благополучно в Эйдмере, но семья твоя в безопасности. И ты будешь благодарить за это Элбан, чьи имена Вадлин и Райба». Я попытался что-то сказать Хейграс, но старик предостерегающе поднял чашу. «Я не скажу тебе больше. Это и так слишком много. Тебе, Белулуку, я отвечу, что, к сожалению, никого из твоей семьи тебе уже не отыскать на просторах Эл-Лия. Но твой род все еще жив, и твое селение все еще стоит в Андарских горах. Более того, разоренный дом твоего отца восстановлен и ждет тебя. Об этом позаботился Леган. Он отправил туда весть о том, что ты избежал рабской участи и стал воином, пусть и в чужой земле». «Эта земля уже не чужая для меня», – прошептал Лук. «Достойные слова», – кивнул старик. «И они тем ценнее, что совпадают с твоими мыслями. Что касается тебя, парень», – улыбнувшись, старик посмотрел на Дана. «Помни, что ничего не бывает случайного, и ты не зря оказался в этом отряде. Это значит, что в твоих силах, чтобы твой воинский дух не был истрачен понапрасну. И о твоей боли. Не думай, что она утихнет, сдобренная чувством исполненной мести. Месть – это яд. Подумай, прежде чем отравлять себя. Не все твои родные канули за грань мира. Остатки твоего рода все еще обитают на склонах Плешских гор. Но впереди тебя ждет встреча с людьми, которые помнят о тебе и ищут тебя». «Дядя Форгер?» – воскликнул Дан. «Может быть», – кивнул старик и обернулся к Саше. Все стихли. Саш сидел ближе всех к старику и молча смотрел на огонь. Старик снова глотнул из своей чаши и медленно проговорил. Иногда, уходя из родных мест, закрывая за собой дверь, отправляясь в дальнюю дорогу, Элбан движется домой. Иногда, возвращаясь к родному порогу, на самом деле покидает его безвозвратно. Как отличить одно от другого? Одиночество – неизбежная участь любого, кто вступает в схватку, требующую наивысшего напряжения сил. И все же одиночество – это состояние, которое более, чем любое другое чувство, создается изнутри. Не во спасение ли от одиночества рядом с тобой твои друзья? Не так ли, как и ты, они мучаются сомнениями в своей способности выдержать испытания, в правильности своего выбора? Но у них был выбор, негромко сказал Саш. А им казалось, что нет. Иногда выбор так похож на отсутствие выбора, что впору впасть в отчаяние. Когда перед тобой тяжелейшая, пусть и непонятная для тебя великая участь и недостойная возможность этой участи избежать, это легко воспринимается как отсутствие выбора. Но он есть. Всегда. Как и в этом мгновении. Я уже слышал эти слова. И услышишь еще. Потому что они звучат у тебя внутри. Я слышал и другие слова. Саш посмотрел в глаза колдуну. И они тоже звучали у меня внутри. Выбора нет. Именно так. Твердо сказал Аганран. После того, как выбор сделан. Я хочу вернуться домой. Свой мир. Саш заколебался, окинул глазами молчащих друзей, а иду совсем в другую сторону. Надеюсь, ты прав. И я возвращаюсь, уходя. Но с каждым шагом мой груз словно становится тяжелее. Где мне взять силы? Где мне взять уверенность? То ли я делаю? А ты делай. Старик вновь зажал чашу коленями, протянул узловатую руку и коснулся плеча Саши. Делай, пока твоя душа соглашается с твоими действиями. Для того, чтобы удостовериться в правильности выбранного пути, по нему надо пройти, хотя бы немного. Я и иду. Саш оторвал глаза от очага и грустно усмехнулся. Хейграф с облегчением выдохнул и взглянул на Лукуса и Дана. Они смотрели на старика. А этот мой вопрос ты почувствовал, Аганран? Саш поднял руку и коснулся невидимой рукояти меча. Кто мне помогает? Или это ловушка? «Не знаю», – покачал головой старик. «Это кажется мне еще более сложным, чем разобраться с новой угрозой для Эллия. Тебя преследует чья-то бесконечная боль и одновременно ненависть. Эта сила мне неизвестна. Чувствую только, что она ничтожна и безмерно велика. Это тайна. И может быть не меньшая, чем главная тайна Эллия». «А в чем главная тайна Эллия?» – затаил дыхание Лукус. «Ты хочешь, чтобы я ответил тебе на вопрос, который уже лиги и лиги лет волнует Леганду?» — усмехнулся старик. «Есть что-то, что привлекает сюда силы из иных миров. Есть что-то, что ранит этот мир и приносит неисчислимые страдания его обитателям. Что это? Какой секрет хранит мир под вершиной Мерулия? Не знаю. Но мне кажется, что ответ на этот вопрос не должен быть найден никогда». «Кто это, Райба?» — спросил Дан у Хейграста, когда они вышли из дома Аганрана и, взяв с собой Лингу, двинулись обратно к постоялому двору. «Это дочь Вадлина», — хмуро ответил Хейграст. «Девчонка немногим старше тебя, Дан.